Четвертое. Извини за вторжение. Сочти появление за возвращение цитаты в ряды манифеста. Чуть картави, чуть выше октавы от странствий вдали, потому не крестись, не ломай в кулаке картуза. Сгину прежде, чем грянет с насеста петушиная пли. Извини, что без спросу. Не пяться от страха в чулан, то кордонов за счет расширяет свой радиус бренность. Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым над Балтийской волной, я жужжу точно тот моноплан, точно Дариус и Геренос, но не так уязвим.